Глава 9. Разговор с Кутеповым. Этот день обещал быть непростым, и я старался подготовиться с самого раннего утра. Будто в подтверждение этого дверь распахнулась, и на пороге возник вполне ожидаемый гость. Ко мне в кабинет без стука вошел хмурый Кутепов. Он тяжело смотрел на меня из-под насупленных бровей. Было видно, что он недоволен и расстроен. Но, тем не менее, субординация не позволяла ему переходить нормы дозволенного. Все же, несмотря на осведомленность, в моем реальном происхождении он признал меня как императора. «Доброго дня, Ваше Величество!» — хмуро произнес он. «Прошу прощения, что без стука, но покойный император позволял мне входить без доклада». «Здравствуйте, Александр Павлович!» — со вздохом ответил я, заранее зная, о чем пойдет беседа. Генерал сделал глубокий вдох, будто собираясь силами, и все-таки решил отбросить излишнюю вежливость. «Я, конечно, понимаю. Ваше Величество, да, вы государь, но, как министр заявляю, это неуважение ко мне. Я ни сном, ни духом. Я не знал о том, какую игру вы ведете. Хоть бы намекнули, хоть бы сказали. Роман Владиславович — уважаемый человек. Он столько лет служил верой и правдой, а его, как простого преступника, в каземат поместили. Почему я только сейчас обо всем узнал? Почему не доложили?» «Так я вам не раз говорил, еще будучи цесаревичем, не раз предупреждал, что Сангушка явно ведет свою игру, расходящуюся с интересами империи». «Опять вы за свое! Вот таким образом вы решили убрать неугодных? И что же это получается? Я следующий?» «Что значит неугодных?» Я подвинул к нему стопку протоколов допросов. «Вы изучите, здесь все очень подробно расписано. О том, как Сангушка подделывал документы, как обворовывал российскую казну, а еще искажал отчеты таким образом, чтобы из них следовало, будто эта императорская семья ворует огромные суммы денег из бюджетов и тратит их на себя и на неподобающие расходы. Вы изучите, изучите. А еще про убийство Федышина. Если бы я хотел, как вы выражаетесь, почистить неугодных, здесь была бы еще одна стопка протоколов, направленных на ваше обличение. О том, как вы покрывали своего друга и выводили из-под удара. А это, между прочим, подтвержденный государственный преступник, который дал чистосердечное признание. Но мы с вами оба понимаем, что проблема лишь в том, что вы верный и хороший друг, надежный человек, опора для товарища. Однако это не отменяет тот факт, что была допущена серьезная ошибка». Я выдержал паузу, глядя на генерала в упор. «Однако вместе с тем вы по-прежнему хороший министр МВД. Просто на вас лежит слишком много задач. Отправлять вас в отставку — это стрелять себе в ногу, решив, что это поможет в попытке обогнать соседей. Но я думаю, что решение снять с вас лишнюю нагрузку будет более разумным. Как вы на это смотрите?» Кутепов не нашелся, что ответить. Да я и сам понимал, что Кутепова, по идее, надо бы менять. Но где я найду такого же человека? Как минимум, он опытный министр, не первый год выполняющий свои обязанности и выполняющий хорошо. Да, он, быть может, слишком сентиментален и доверчив, и это не самое лучшее качество для человека его должности. Но я думаю, этот урок научит его многому. А такой наученный министр будет гораздо ценнее и полезнее, чем новый непроверенный, да еще неопытный. Я дождался, пока Кутепов прочитает протоколы. Ждать пришлось долго, но я был к этому готов. «Илларионов туда же?» — буркнул он. «Этот Илларионов очень непрост. При задержании Илларионова пострадал один из гвардейцев, проверенных, хороших гвардейцев. Он получил 2 пулевых ранения, а сам Илларионов скрылся при этом». «Да, обидно. Илларионов хороший был вояка», — протянул генерал. «Он в составе спецназа не одну операцию закрыл на отлично. Жалко, что он так себя повел. А неизвестно, быть может, он просто защищал своего господина? Он верно служил. Более того, я сам его рекомендовал, Сангушка». «Кто же теперь поймет? Сбежал ваш Илларионов, объявлен в розыск. И я не уверен, что при его обнаружении агенты не будут стрелять на поражение». «А он ведь награды имеет. Заслуженные награды». «Сангушка тоже имел награды, но, как видите, это не является гарантом. Его это не уберегло от предательства». «Ага», — продолжил Кутепов. «Деньги, значит, выводили во Францию на закупку оружия для польских патриотов. Значит, переворот планировали, восстание. Очень самонадеянно и глупо. Людей бы столько полегло. Будем надеяться, что миновало. Но работы предстоит много. Надо теперь все доставленное оружие изъять», — вздохнул я. «А с французами решили? Что делать?» «Да. Но это мы уже сами будем решать, вместе с министром иностранных дел. Нота протеста отправлена французскому послу. Как раз после вас будет встреча с ним. На вечер назначена. Наместника Польши, Домбровского, тоже уже вызвали в столицу для дознания и беседы. Надо понять, в курсе ли он намечающихся переворотов или тоже будет изображать невинную овечку». «Ох ты ж! Как получается!» Насупил брови Кутепов, отложив очередной рапорт и перейдя к следующему. «Получается, Сангушка сам сдал Ларионова?» «Да, не ожидал я от Романа такого. Заявляет, что сам предложил, а вернее принял решение и убил Федышина, потому что фотограф мог представлять опасность. Роман Владиславович испугался и запаниковал, хотел подкупить, но Ларионов решил по-своему. Да, решительный мужчина. Был», — произнес Кутепов, совершенно не обратив внимания на то, что сказал о нем в прошедшем времени, как будто того уже нет в живых. Хотя, зная Кутепова, даже если Ларионов и выживет, для генерала он уже мертв. Не существует такого человека. Следующий протокол касался редакторов. Я его узнал, потому что сам не раз перечитывал. Редакторы, конечно, тут малую роль играли. На них давил Замятин, владелец тех газет. Плюс большие деньги платил Сангушка. А газеты ведь тоже в финансировании нуждаются. Но, тем не менее, вместо того, чтобы доложить об этом в органы правопорядка и в имперскую службу, они просто стали строчить обличительные статьи. Поэтому вполне заслужили ту судьбу, которая их ждет. Их уже задержали, допросили, и вскоре их будет ждать суд. Все они сидели в Петропавловской крепости. Газеты, в которых они работали по моему указу, тоже были закрыты. И Кутепов об этом узнавал сейчас из донесения. Его брови то и дело сходились на переносице или удивленно поднимались вверх. «Как я понимаю, рекомендовать вам пообщаться с редакторами других газет не нужно, чтобы они даже не вздумали писать что-то вроде того, что царская семья запрещает свободу слова и перекрывает кислород свободной прессе». «А уже сделано. Мезенцев в этом плане работает довольно быстро», — ответил я. «Мезенцев, значит? Копает под меня?» «Нет, нисколько. Просто хорошо выполняет свою работу. Опять же повторюсь, в отставку я вас не отпущу, просто сниму часть нагрузки», — повторился в который раз я. «Некоторые мысли у меня уже есть, но об этом мы с вами поговорим при следующей встрече. Сейчас я буду занят». «Могу я взять с собой оставшиеся?» Генерал кивнул на донесения и протоколы. «Мезенцев передаст вам копии», — ответил я, не желая отдавать документы. «Я и сам планировал еще поизучать их на досуге. Слишком уж много информации вылилось на меня разом. Таких интриг я сам не ожидал». После того, как я распрощался с Кутяповым, у меня должна была состояться встреча с послами Греции, о которой накануне говорила мне матушка. Встреча прошла, на удивление, быстро и точно по плану, который мне помогла составить Ольга Николаевна. Мы быстро обговорили дела и завершили церемонии, однако я немного волновался. Следом меня должен был посетить посол Франции, и эта встреча меня заботила гораздо больше. Спустя час, уже ближе к вечеру, передо мной стоял господин Жюль Бер с подобострастной улыбкой. «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана!» — хмыкнул я про себя. С церемониями приветствия было покончено, и посол терпеливо ожидал, когда я начну говорить. «Господин Жюль Бер, я сейчас встречаюсь с послами разных стран. Как вы понимаете, новое положение обязывает знать, как обстоит ситуация на политической арене. Какие страны хорошо относятся к России, какие не очень хорошо. Какие страны готовы сотрудничать с нами, а какие, наоборот, готовы вставлять палки в колеса. Также необходимо заново создавать союзы и укреплять дружеские отношения с соседями. Думаю, вы понимаете, стандартная политическая возня. Вот и вас пригласил, в том числе, чтобы узнать, как Франция относится к нашей империи». «Ваше императорское величество», — на ломаном русском протянул Жюль Бер. «Скажу я вам, наш президент, да что там президент, каждый гражданин Франции рад тому, что в числе наших союзников есть такая страна, как Россия». Это было только начало длинного монолога, который, если честно, меня порядком утомил. Большую его часть я попросту прослушал. «Кстати, господин Жюль Бер, как докладывает мне министр МВД, Наши граждане, а именно иностранные студенты, очень переживают из-за событий, происходящих в Европе. Многие из наших граждан также беспокоятся о текущей ситуации между Францией и Германией. Хотелось бы услышать официальную позицию. Какова цель этой войны? Думаю, вы имеете право выразить точку зрения от имени государства. Ваше императорское величество, позиция нашей страны, каждого гражданина, включая президента, довольно проста. Мы стремимся к справедливости. Мы желаем восстановить наши территории, которые исторически принадлежали нам, а также вернуть те земли, которые Германия отняла у нас во время мировой войны. В общем, понятно. Скажите, пожалуйста, а какие планы у вас на будущее? После захвата Германии или, скажем, после возможного поражения? Я сделал все возможное, чтобы не усмехнуться на последнем слове. «Ну, моя роль невелика. Мне поручено поддерживать хорошие отношения с другими государствами, включая ваши. Что касается остальных вопросов, это предмет обсуждения с нашим президентом и кабинетом министров. Я уверен, что у них есть проработанный план, и если вы когда-нибудь встретитесь с ними лично, они смогут дать вам ответы на все ваши вопросы». «Хорошо», — кивнул я, устремив свой взгляд на посла. «Кстати, я узнал, что вы поддерживаете тесные связи с некоторыми нашими чиновниками. Например, с Романом Владиславовичем Сангушко. Это не может не радовать». «Да, я знаком с Романом Сангушко. Правда, вряд ли наше знакомство можно назвать тесным. Мы несколько раз были вместе на охоте. Он очень приятный человек. Кроме того, мы обнаружили, что у нас есть общие интересы. Как вы уже поняли, мы оба любим охоту, и я думаю, что еще не раз посетим охотничьи угодья вместе». «Ну да, ну да». «Кстати, а кроме охоты, вас и Сангушко больше ничего не связывает?» Вопрос был довольно острым, но я задал его максимально приветливой улыбкой, стараясь сформулировать таким образом, чтобы не вызывать лишних подозрений. Однако при этом я надеялся получить либо правдивый ответ, либо заставить посла солгать и таким образом выдать себя перед моей способностью. «Нет, только охота», — заверил меня посол, и я почувствовал укол, который оказался довольно ощутимым. «Кстати, на всякий случай я хотел поделиться с вами информацией. Так сказать, решил оказать вам доверие. На одной из наших территорий, а именно в Польском царстве, в последнее время наблюдается неспокойная обстановка. Сепаратисты стали активнее. Более того, были обнаружены поставки оружия. На лице посла не дрогнул ни мускул. Польские сепаратисты, похоже, получают вооружение из Европы. Я пока видел лишь отчеты, но информация, которую я из них узнал, вызывает во мне серьезное беспокойство. Вам что-нибудь об этом известно?» «Ничего такого не знаю», — заверил меня посол, яростно мотая головой, и я почувствовал такой укол, что мне показалось, будто сейчас начну сдуваться, словно воздушный шарик. «Ну, тогда будьте осторожны, и на всякий случай воздержитесь от посещений Польского царства», — произнес я с непроницаемым лицом. «Кстати, а какова позиция Франции? Как вы относитесь к подобным казусам, когда внутри стран происходят перевороты и нарушается ее целостность?» «Я вас заверяю, что наша страна осуждает любые действия, нацеленные на подрыв власти в такой великой стране, как Россия, а также нарушение ее территориальной целостности», — с торжественным видом заявил посол. От сильнейшего укола у меня чуть не брызнули слезы. Пора заканчивать, пока у меня какой-нибудь тромб не лопнул от такой откровенной наглой лжи. Попрощавшись с послом Франции, я сразу же приказал привести ко мне министра иностранных дел, вызванного еще 2 часа назад. «Чем могу быть полезен, Ваше Величество?» «Первым делом, без предисловий, произнес я, выслать посла Франции с территории России и сделать это срочно в течение 24 часов». «Но на каком основании?» — удивился Аристарх. «Объявите его персоной нон-грата». «И высылайте, указав на подозрение в деятельности, несовместимой с дипломатической миссией». «Но это может вызвать скандал», — растерялся министр. «Думаю, если я его арестую, скандал будет куда серьезнее. Если бы это можно было осуществить, посол находился бы в крестах. Поэтому делайте то, что я вам говорю».